Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Мария Боброва. Вышиваю узор. Вышиваю узор моей жизни, и стежки все ровнее кладу, и узлов на изнанке все меньше. Я уверенней к свету иду. Я, как скульптор, леплю свое тело, познаю в нем богатства свои, раскрываю его без предела для сакральной телесной любви. Растворяю я светом морщины, обновляю все клетки и кровь. Пусть почувствует близкий мужчина, как во мне расцветает любовь. Я творю, создаю, поправляю, принимаю душою любя и вселенную снова рождаю, созидая с ней вместе себя. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.